И глаза у него были не те, что раньше. На них не было прежних голубоватых бельм. От этого и показались они мне незнакомыми. Вот это была встреча. 7. Последняя. Мы, больные, всегда посмеивались, когда по утрам обходила палатой санитарка с листком в руке. «Больная Громова, в 11 часов, на прием к академику Филатову. Больная Волохова, больная Сергеева». Иногда это читала по листку пожилая санитарка тетя Мотря, иногда юная смешливая Дуся, в иные дни высокая, как гренадер, Тамара или приземистая тумба-тумбой Маруся. Но все они возглашали это одинаково, дымчатым голосом. В словах «на прием к академику Филатову» звучала торжественная медь. Да и все люди, работавшие с Филатовым, окружавшие его или хотя бы только встречавшие его в жизни, всегда говорили о нем не тем голосом, не тем тоном, как о прочих людях, иногда тоже очень крупных и значительных. Единственным человеком, говорившим об академике Филатове без всякой торжественной дымчатости, был сам Филатов. Это тем удивительнее, что у выдающихся медиков, возглавляющих научную школу, научно-лечебное учреждение, часто возникает своеобразное жречество. Уже в ежедневных врачебных обходах, когда глава учреждения шагает неторопливо и важно, окруженный ученым синклитом ассистентов, заведующих отделениями и разноранговых научных сотрудников, есть что-то церемониально-торжественное. И это хорошо, потому что впечатляет больных, внушает такую нужную им надежду. «Здесь меня исцелят». Однако иные профессора, сами того не замечая, сохраняют и в жизни ту же повадку верховных жрецов. Не было этого жречества у Филатова. Не этим впечатлял он людей, не этим привлекал их к себе неотразимо, не этим вызывал их восхищение. Секрет был в другом. В старину, когда люди любили говорить пышно, Филатова, наверное, назвали бы «любимцем счастья». Любимец счастья – это отнюдь не следует понимать примитивно и буквально. Владимир Петрович прожил долгую жизнь. Горе, утрат, тяжелых испытаний, ни на миг не затихающей борьбы послано было ему в жизни немало. И все-таки он был любимцем счастья. У него были не только исключительные возможности для великих свершений, но и несгибаемая воля к их осуществлению. За что бы он ни брался, а брался он всегда за новые, порою, казалось, неразрешимые задачи. Всего этого он добивался, хотя порой в результате невероятной борьбы и усилий. Трудоспособность его оставалась до последнего дня жизни поистине поразительной. Она легко преодолевала преклонный возраст. Он умер на 85-м году жизни. Возможные физические слабости, болезни. У Владимира Петровича был темперамент неутомимого борца, ежечасное напряжение тугой пружины, всегда готовой распрямиться для отпора и нападения. Путь Филатова был трудный. Он шел как первооткрыватель, тропами нехоженными, дорогами неезженными. Конечно, он продолжал дело врачей, живших до него, как использовал и опыт врачей-современников. Но не было такого положения, которое он принял бы на веру. Нет, он все заново взвесил, измерил, переоценил. Без этого не может быть настоящего движения вперед. Но проверив все это критической мыслью, он вложил во все это свой труд, свое творчество. Без этого тоже нет движения вперед. То новое, что открыто и предложено Филатовым, встречало порой недоверие. Пересадка роговицы, становившаяся все более и более популярной, вызвала у некоторых скептически настроенных врачей недоброжелательное отношение, которое могло принести делу серьезный ущерб. Ввиду этого я предпринял поездку в Москву, взяв с собой 4 больных, которым была удачно сделана пересадка роговицы и за которыми я наблюдал в течение более 9 месяцев после операции. И исцеленные больные, и мой доклад вызвали большой интерес, так как пересадка роговицы была в то время даже для Москвы новостью.